Бушующие море ладья отчали вскоре, пусть будет горче Иисус Христос, а бурю в мире сильнее, пускай сердца согреет, и не потушит путь его ничто. А бурю в мире сильнее, пускай сердца согреет, и не потушит путь его ничто. Прошу нелегкие, долгие, доверьте Божьей воле, для вас Писание будет маяком. Идите в дороге, ищите силу в Боге, Ему покорны будьте вы во всем. Устаните в дороге, ищите силу в Боге, Ему покорны будьте вы во всем. Жалости отдайте Иисусу все таланты, и жертву вашу Он благословит. Желаем вам сердечно любить.